Красавчик позвонил в «Фортуну» в 11 часов и заказал большое авто до утра. Ильин, одетый в кожу, как рыцарь в черные латы, вывел машину с гончарной и поехал на Суворовский проспект. Он гнал машину по улицам, упиваясь своим умением и скоростью. Уже 5 лет, как он был членом императорского автомобильного клуба, мечтал уйти из полиции и стать авиатором. Автомобиль был первым шагом к достижению мечты. Несколько лет назад он с трепетом душевным наблюдал полеты Сергея Уточкина, знаменитого одесского автогонщика и авиатора. В тот день он был одним из 3 желающих совершить полет с авиатором. Высота, город, лежащий под ним, ощущение полета воспринимались как счастье, пришедшее во сне. Скорость пленяла его, авто летело по улицам столицы. У дома Старкова на Суворовском Борис лихо затормозил и 3 нажал на грушу клаксона. Из окна полуподвала выглянул недовольный дворник и пообещал позвать городового. Ильин со свойственной шофером простотой отправил его к матери и вошел в подъезд. Вот и 2-й этаж. Борис снял кожаный картуз и позвонил. Дверь распахнулась сразу. На пороге стоял красавчик. — А где Сергей? — спросил он. — В больнице. — Да что с ним? Ногу сломал. — Не повезло. — А тебя как зовут? — Борис. — Боря. — Тебе Сергей говорил, что будешь нас держаться, не пропадешь? — Да у нас о делах особенно не говорят. — Это хорошо. Красавчик хлопнул его по плечу. — Длинный язык — враг длинному рублю. Ильин усмехнулся и понял внезапно, что, видимо, этот шофер, Сергей, возил шайку на преступление. — Так что мне делать? — Ильин чуть наклонил голову. — Иди вниз. Сейчас поедем в «Медведь». Через несколько минут в машину сели молодая красивая женщина и 2 тщательно одетых мужчин. — Гони, Борь, с ветерком. И Боря погнал. До большой конюшины добрались в рекордный срок. — Ну ты мастер! — вылезая, сказал красавчик. — Нам с тобой будет о чем поговорить. Ильин подождал, пока вся компания скроется за освещенными стеклянными дверьми, и огляделся, закурил. И сразу рядом возник господин в кепочке английского покроя. — Дозвольте прикурить. — Их раньше возил шофер Сергей. Думаю, он с ними на мокруху ездил, — сказал Ильин. — Понятно, будем ждать. Бахтин вошел в ресторан с черного хода и спросил управляющего. Через несколько минут перед ним стоял толстый, страдающий одышкой, лысый человек. — Это вы, голубчик, Александр Петрович, а я-то думал. Что, изволите, столик, кабинет? — Спасибо, Тихон Спиридонович. Я бы одним глазком из вашей обители на зал взглянул. — Извольте, извольте. Тихон Спиридонович, несмотря на свою комплекцию, бойко взбежал на 2-й этаж. — Заходите, — пропустил он Бахтина. — Вчера тоже подполковник Глобычев из охранного заходили, так они 2 часа за залом наблюдали. Комната управляющего была просторной, и иногда ее использовали как кабинет для особо важных гостей. Одна из стен была стеклянной. Ее закрывала темная плотная занавеска. Бахтин отодвинул ее. После сырой улицы черного хода ресторана зал показался ему особенно светлым. Созвездия красивых дам, туалеты, драгоценности, меха. Нарядно гляделись мундиры военных, блестело золото и серебро погон, аксельбантов, галунов. Он заметил несколько синих студенческих тужурок. Сюда могли приходить только дети богатых родителей, так называемые студенты-белоподкладочники. И, конечно, штатские мужчины соперничали с военными по кроям фраков и сюртуков. Тревожно звучала музыка румынского оркестра. Звуки плыли над залом, рыдала скрипка. Сам Аки Альби, знаменитый скрипач и дирижер, высокий, худой брюнет, в расшитой атласной куртке играл соло, переходя от одного столика к другому. Зрелище это красивое и яркое невольно завораживало. И Бахтин, плененный им, начал следить глазами за скрипачом. Вот он наклонился к столику, за которым с поручиком лейб-гвардии литовского полка сидела прелестная дама в голубом платье. Скрипка пела, плакала об ушедшей любви, и вдруг мелодия стала бравурнее, быстрее, и оркестр подхватил ее. Аки Альби уже склонился над дамой в черном платье. Бриллианты в ушах и на шее, светло-русые волосы уложены просто, Но именно в этой простоте и была особая прелесть. Рядом мужчина во фраке. И стукнуло сердце Бахтина в такт. Жарко ладоням стало. Лена Глебова сидела за столом. Единственная женщина, которую он любил. Она стала старше и еще прелестнее. Бахтин смотрел на нее, не в силах отвести глаза. А высокий румын, кумир ночного Петербурга, шел от стола к столу, играя и радуясь. Он снова остановился и заиграл какой-то бойкий прыгающий мотив, какую-то мелодию кабаков русского юга, и Бахтин увидел Терлецкого. Жорж сидел рядом с красавчиком. Остальные Бахтина не интересовали. Он уже посчитал, что, видимо, здесь вся банда. 5 человек. Ну что ж, Терлецкий, это тебе не по окнам вагона стрелять. Сегодня встреча лицом к лицу. Бахтин опустил занавеску и, уходя из кабинета, вдруг подумал о том, что не взглянул еще раз на Елену. И с грустью подумал, что ненависть к Терлецкому, видимо, сильнее любви. На улице к нему подошел Литвин. — Александр Петрович, шофера, что их возил, Сергея Шохина, наши забрали. — Хорошо, люди готовы. — В любую минуту. — Ну, в любую не надо. Они только холодные начали, так что пусть расслабятся, покурят. И потянулось время, как баржа против течения. Ко входу в ресторан подъезжали авто и извозчики. Нарядные люди шли веселиться в моднейший кабак столицы. Распахивались двери и выходили из ресторана парочки. Норковая шуба, черное пальто, черно-бурый палантин и сизая гвардейская шинель. Шло время, медленно шло, слишком. Рядом Литвин сквозь зубы материл красавчика и Жоржа, и всю их банду подлую, и всех, кто пьет сегодня в «Медведе» и вообще ведет ночную жизнь. — Что-то очень строги к людям, милый Арест. Бахтин закурил папиросу. Запах табака во влажном воздухе был особенно резок. Насколько я знаю, вы тоже не прочь посетить кабачок под названием Капернаум на Владимирской. Это рядом с моим домом. Зачем вы оправдываетесь? Я не осуждаю вас. Я сам люблю зайти в Северную Пальмиру. По чинам и кабак. Не завидуйте. Чин дается за выслугу лет. Стало быть, чем выше чин, тем вы старее. Увы, это так. Но юный подпоручик никогда не понимает и не поймет своего преимущества перед 40-летним полковником. Чины, чины, чины. Бахтин достал часы, нажал репетир. Динь, динь. Всего 2, продолжал он. Ночь только набирает силу. Вы, Александр Петрович, себе наручные купите часы, посоветовал Литвин. Он задрал рукав и показал Бахтину часы. Мозер, и совсем недорого. — К этой мысли надо привыкнуть, — Бахтин бросил папиросу. — Пойдите, скажите приставу Сиротину, чтобы его городовые не высовывались из дворов. Бахтин вышел из подарки. Оглядел улицу. Нет, им деться некуда. С 2 сторон запрут большую конюшенную сторожевые фургоны, взятые в полицейском резерве. Все проходные дворы, все подъезды перекрыты городовыми. Лучшие агенты летучего отряда, лучшие сыщики сыскной полиции томятся в ожидании дела. Они появились около 5. Большая конюшенная уже была пустынной, и у входа в ресторан стояло только авто Ильина. Первым к нему подошел Терлецкий. Он долго внимательно разглядывал Бориса, потом спросил. — Ты давно работаешь в «Фортуне»? — 1/2. — А почему я тебя не видел? — Вы бы в гараж зашли, там бы и увидели. — Почему в гараж? — Я механик. А Сергея подменил только на 1 раз. — Он здорово ездит. — Жорж, нам нужен такой человек, — вмешался красавчик. — Посмотрим. Жорж запахнул пальто и сел в машину. Ильин так и стоял с кожаной фуражкой в руке, придерживая дверь. Наконец, последний из их компаний залез в машину. 5 мужчин и 2 дамы теснились в салоне. Красавчик сел рядом с Ильиным. — Куда? — А действительно, куда? — повернулся он к компании. — На Стрельно, — безапелляционно сказал Терлецкий. Там и встретим утро. — Понял. Красавчик повернулся к Ильину. — Стрельно. Ильин резко рванул машину с места. У условленной арки дома он затормозил. — Что такое? — крикнул Жорж. — Мотор. Ильин выскочил из машины. Поднял капот, выдернул из куртки наган. — Вы арестованы! Из подворотины подъездов к машине бежали сыщики в штатском и городовые. И тут Жорж Терлецкий выстрелил в Ильина. Бахтин увидел, как медленно-медленно падает на камни мостовой Бори Ильин. Увидел Жоржа Терлецкого, выпрыгнувшего из машины и бегущего ко входу в ресторан. Он хотел укрыться среди людей, в лабиринте комнат, в переплетении лестниц и переходов, и это был шанс. Единственный шанс к спасению. Наперерез ему бросился молодой околоточный, совсем мальчик, пришедший в полицию неделю назад. Он бежал к нему, размахивая длинноствольным Смит и Вессоном, боясь выстрелить по человеку. «Стой!» — крикнул Бахтин. «Стой, Терлецкий!» Жорж выстрелил, не оборачиваясь, на голос. Пуля, противно цвикнув, шлепнулась в стену в метре от Бахтина. Околоточный был уже у двери. Он, что-то крича, растопырил руки, закрывая вход в ресторан. Терлецкий выстрелил, и тот осел, прислоняясь спиной к дверям. Бахтин выругался, поднял наган. Пуля догнала Жоржа в метре от входа в «Медведь». Он, словно споткнувшись, сделал шаг и рухнул на спину. Бахтин подбежал к нему. Стонал раненый околоточный. Жорж лежал, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ночное небо. «Готов?» — спросил подбежавший Литвин. «По-моему, да». «Мы врачебную карету вызвали. Сейчас будет». Он наклонился к околоточному. «Куда тебя?» «Кажется, в руку». Левый рукав на форменном пальто стал черным от крови. Мальчик с испугом глядел на растекающееся пятно. К стеклам дверей прилипли любопытные лица. Бахтин повернулся и пошел к машине. Он словно перешел из одной комнаты в другую. Из напряжения схватки, когда он видел и слышал только то, что происходит у дверей «Медведя», в крик и гомон улицы. Визжали женщины, дико матерились налетчики и городовые. А он шел мимо них сквозь этот мат и крик к человеку в накинутом на плечи пальто, склонившемуся над Ильиным. «Вы врач?» «Да, ординаторский профессор военно-медицинской академии. Действительный статский советник Алексеев». «Он жив, ваше превосходительство?» «Да перестаньте вы. Я врач, поняли? Врач!» «Он убит». «Я прошу вас...» Бахтин замялся. «Глеб Андреевич», — подсказал Алексеев. «Глеб Андреевич, раненый колодочный». «Хорошо». «Двоих городовых порезали, гады», — сказал подошедший Кислицын. В конце улицы зацокала копытами медицинская карета. Потом подъехал арестантский фургон, и задержанных отвезли на офицерскую 28. Увезли раненых. А Бахтин стоял и смотрел, как санитары кладут на носилки труп Ильина, как несут. Захлопнулась дверь кареты, отвозящей людей на берег реки Стикс. Зоммер разбудил Рубина в 7 утра. Тот полчаса назад лег спать, вернулся от Кюба, куда Усов вызвал дам. И они потом поехали к одной из них и провели там ночь. «Ну что тебе? Оставь меня в покое!» — зарычал с просонья Рубин. «Жоржа убили, мальчиков взяли». Зоммер протянул хозяину стакан сельтерской. Рубин жадно выпил воду и сказал спокойно, будто ничего не случилось. — Звони Усову. Пусть берет Козлова сюда. — К вам? — Нет, туда, к Жоржу. — Кто их взял? — Бахтин. Рубин грохнул хрустальный стакан на стенку и начал одеваться. Он был спокоен. Так уж приучил себя. В самых критических обстоятельствах он немедленно брал себя в руки. Усов и Козлов застали его сидящим за столом и с аппетитом завтракающего жареной колбасой с кислой капустой. На столе стояли несколько литровых бутылок пива. Григорий Львович любил простую пищу, которой привык с тех далеких времен, когда был еще молодым налетчиком в Одессе. — Ну, садитесь, подельщики. Чем порадуете? — Григорий Львович, — гневно начал Козлов. — Я генерал. Как вы? — Что? Рубин бросил вилку и встал. — Генерал, а кто тебе этот чин-то купил? Да если бы не я, ты бы в Николаеве выше исправника не поднялся. — Кто тебе 2000 в месяц платит, забыл? А за что? — Легче, Гриша, легче. Усов сел за стол, налил себе пиво. — Ты тоже без нас сидел бы в своей Одессе. — Может быть. Но я плачу вам, а не вы мне. — Спокойнее, — продолжал Усов. «Михаил Иванович, кто дело-то расследует?» «Следователь судебной палаты, статский советник Акулов». «Берет?» — Усов допил стакан и налил снова. По слухам, нет. Больно уж независимый господин. Все берут, — мрачно сказал Рубин. Только надо дать больше. Вы можете поговорить с Акуловым? Мол, так-так, убийц погиб. А остальные? Да они городовых порезали. Вот, — радостно засмеялся Рубин. В уголовном уложении для этого своя статья, совсем иная, нежели налет до убийства. Тяжелое дело, — вздохнул Козлов. Очень тяжелое. Рубин открыл дверцу шкафа, вынул пачку денег, положил перед Козловым. 10 тысяч. Мало, Григорий Львович, мало. Многим давать придется. Сколько надо? Еще 10. На, Рубин добавил еще пачку. Ты, Михаил Иванович, следователем и городовыми займись. А ты, Усов, найди адвоката лучшего и Бахтина с дерьмом смешай. Почему ты, Михаил Иванович, с Бахтиным не разобрался? А почему, Григорий Львович, ты думаешь, что я не разобрался? Им особое дело охранного отделения занимается, так что Петр Федорович в самое время статейку организует. Тем более Мануилов, у него перо злое и хлесткое. На то мы порешили. Иноков утром зашел в кабинет Филиппова и положил на стол протокол дознания. Показания шофера Сергея Шохина. Он убийц по адресам покойных возил. Вот это дело. Отправляй Акулову. Теперь им не открутиться. Где Бахтин? Дома пока. Почернел весь из-за Ильина. Дружили они. Сколь не печально говорить, но вакансия открылась. Ищи человека. Подумаю. А на примете есть кто? Трепов, помощник пристава. Склонен к сыскной работе. А если Литвина? Рано еще. Пусть заматереть немного. Он как сыщик хорош, а здесь людьми командовать. А Михаил Иванович Козлов нашел все-таки хитрый ход. Он попросил графа Щербатова, и тот пригласил его на обед в английский клуб. Там, в курительном салоне, он и нашел Акулова. Они мило раскланялись. Козлов был человеком светским, устраивал раз в месяц рауты у себя на Фуршатской. В его доме бывало много нужных людей. Поэтому Акулов был с ним особенно любезен. Козлов присел в кресло рядом с ним, закурил сигару. — Слышал, вас поздравить можно? — он выпустил плотный шар дыма. — Да, сделали кое-что. Но доказать-то трудно будет. Наша сыскная хватает кого ни попадя. — Один точно убил Фоста. Это уже доказано. А на остальных свидетель показывает. Представьте, дураков. Наняли в Фортуне таксомотор и разъезжали на нем из дома в дом. Они убивали, а шофер ждал. Вот он-то и есть мой главный свидетель. Он в арестантском доме? Зачем? Человек напуган, согласен на всемерное сотрудничество. Правильно мне говорили, Игорь Сергеевич, сказал, вставая Козлов. Вы действительно лучший следователь Петербурга. Позвольте откланяться. 20-го жду у себя, а то избегаете вы меня, избегаете. Манасевич и Мануилова Усов застал в бильярдной у Доминика. В низком прокуренном зале свет ламп тонул в клубах табачного дыма. За одним из столов играл редактор и хозяин вечернего времени Борис Суворин. Мануилов стоял в углу, он держал мазу за игру своего шефа. Игра по-крупному. Партия Катенька. — Петр Федорович, — обрадовался Мануилов, — может, заложитесь? — Да не до того, Иван Федорович. Дельцу у меня к вам. — То, о чем говорили, в отношении надворного советника Бахтина? — Именно. Мануилов потер большой палец правой руки об указательный. Усов, понимающе кивнул и достал 5 сотенных. — Думаю, мне хватит. — В опасное дело втравливаете. Мануилов взял деньги. — Очень опасное. Знаете, ссориться с самим Филипповым... Бахтин-то у него на отличном счету, да потом в Париж за орденом ездил. Трудновато. — Добавить, что ли? — усмехнулся Усов. — Не мешало бы. — Столько же после выхода статьи. — Партия! — радостно крикнул Борис Суворин. — Ванька, ты мазался? — А как же? — радостно ответил Мануилов. — Почем? По Петруше? — Можешь получить. Усов посмотрел на радостного Мануилова и подумал, что только жизнь не делает с человеком. Удачливый работник загранагентуры, резидент в Ватикане, ловкий контрразведчик в японскую, стал мелким бильярдным жучком. А почему? От жадности спалился. Да от того, что нечист на руку был. На секунду пример Мануйлова устрашил его. Но всего лишь на секунду. Борю Ильина похоронили в полдень. Отпели в церкви, закопали. Шли за гробом почти все сыщики Петербурга, да пристава и их помощники. Приехал директор департамента полиции. Из всех родных были брат-гимназист да старшая сестра Бестужевка.